Глава 20. Он есть конец всему, но вместе с ним приходит спокойствие истины о великих воронах. 1. Нос щекотала витающая в воздухе пыль. Алиса чихнула и приоткрыла слезящиеся глаза. Тело было тяжелым, неповоротливым, руки не слушались. Осознание происходящего постепенно вгоняло ее в ужас. Снова светящая на нее лампа и чернота вокруг. Снова она привязана к стулу. Снова это чувство беспомощности и обреченности. «Неужели не Взоров здесь?» — запаниковала Алиса, вглядываясь в чернильные, стелящиеся по полу разводы тьмы. «Может, я сплю? И это всего лишь кошмар?» За спиной раздались легкие шаги. Следом тихий звук девичьего голоса. Кто-то напевал закрытым ртом незнакомую ей мелодию. Алиса зазиралась, сердце зашлось яростной трелью. Она не узнавала этот голос, не видела никого и ничего. Неизвестность пугала ее больше всего. Короткий стук. Сбоку мелькнул светлый силуэт. Алиса дернула головой и резко отпрянула, насколько это было возможно в ее положении. Прямо напротив она увидела огромные голубые глаза, обрамленные длинными белыми ресницами. Снежного цвета. Короткие волосы девушки касались лица Алисы. Она ощутила сладкий, невесомый запах. Должно быть, так бы пахло солнечное летнее небо, если его поместить во флакончик с духами. Почему я подумала об этом? Может, из-за белого? А ведь они и правда чем-то похожи. Незнакомка не скрывала любопытства, в упор рассматривая ее. «И что же в тебе такого особенного?» Легкий, высокий, как звон колокольчика, голос девушки прервал неловкую тишину. Она приблизилась так, что их носы почти соприкоснулись. Алиса отвернулась и вдруг услышала, как девушка, хотя, может, это была девочка, шумно втянула носом воздух у ее уха. «Она что, нюхает меня?» После отошла и, наклонив голову, приветливо улыбнулась со словами. «Так вот она что!» На девушке было винтажное синее платье до колена, с тонкой шеей свисал странного вида серебряный кулон с голубым камнем. Удлиненные передние локоны качнулись вслед за ее плавными движениями, когда она легкой поступью обошла Алису сзади. «Кто вы?» «Настя, прекрати дурачиться!» Раздался из темноты бесцветный мужской голос. «Сколько раз говорить! Я Стася! Стася!» Обратилась девушка к человеку в тени и обиженно топнула ногой. «Здравствуйте, Алиса. Извините за нее». «Ты не...» «Что происходит? Где я? Кто вы двое? И почему я связана?» «На случай, если вы решите выкинуть что-то», — бесстрастно ответил человек. «Мы такие же, как ты», — сказала Стася, бросая на Алису горящий взгляд. «Как я?» «Не говори больше, чем следует», — предупредил мужчина. «Разве мы здесь не для этого?» Из темноты послышался тихий вздох. Стася развернулась на пятках и принялась развязывать веревки на руках Алисы. Ее тонкие маленькие пальчики и грива пробежались по коже девушки, отчего та вздрогнула. В свете потолочной лампы сверкнуло лезвие, а следом веревки скользнули на пол. Стася вскрикнула. Алиса попятилась, закрывая лицо теперь свободными руками. Она успела разглядеть человека с уложенными назад черными волосами, когда тот сложил нож и ловко спрятал его в складках темного костюма. За прорезями маски ворона мелькнули холодные голубые глаза. Он отступил, снова скрываясь в тени. От него исходила пугающая аура, полная противоположность Стасе. «Я бы и сама справилась», — сказала она, надув губы. «Спасибо, наверное», — пробормотала Алиса, потирая запястье. «У меня к вам столько вопросов. Где и что значит «такая же, как вы»? И как мне к вам обращаться?» — спросила она, смотря в тень. «Ты дома», — послышался ответ. «Мое имя ничего не даст». «Он всегда такой. Забей», — отмахнулась Стася и представилась. «Я тебе все расскажу и покажу. Ты и в самом деле в нашем доме. Мы называем себя воронами», — сказала она с придыханием, произнеся последнее слово. Алиса видела, как в этот момент загорелись ее глаза. «Она еще не прошла посвящение». «Ну, пройдет же!» «Посвящение? Вороны? Я ничего не понимаю. Алиса, ты ведь замечала, что совершенно не похожа на окружающих, и чувствовала от этого пустоту и одиночество», — сказала Стася, плавно поведя плечами, словно в танце. Она двигалась рвано, но изящно, как перышко, сорвавшееся с птичьего крыла. «Все мы сталкивались с этим. Наше одиночество, в отличие от обычных людей, ощущается острее. Оно вязкое, болезненное, способное довести до смерти. как самого ворона, так и всех, кто его окружает. И хотя каждый из нас индивидуальность, одинокий ворон, как бы он ни был хорош, не сможет выжить в этом недружелюбном мире без помощи. В стае наши таланты раскрываются в тысячи раз сильнее», — сказала она, всплеснув тонкими руками. «И сколько вас вообще?» «Много. Больше, чем ты можешь себе представить», — ответила Стася. «Недостаточно», — сказал мужчина в маске. «Постойте, с чего вы вообще взяли, что я тоже ворон?» — с сомнением спросила Алиса. «Так было предначертано», — раздался голос из тени. «У нас есть доказательства, что это так», — сказала Стася с улыбкой, протягивая ей руку. «Идем с нами, если хочешь получить ответы». «Ведь нам известна правда о твоих снах». 2. Широко распахнутые железные кладбищенские ворота, блестящие в насмехающихся солнечных лучах купол церкви, противный липкий теплый ветер, обдувающий скорбные осунувшиеся лица. Предыдущая неделя стала для Александра самой тяжелой в его жизни. Он взял на себя всю ответственность за организацию похорон отца. Увидев полное отчаяние глаза матери и сестры, Белый был вынужден спрятать свою болезненную скорбь как можно глубже в сердце. «Я не могу», — повторял он про себя. «Теперь я глава семьи, и мне нельзя показывать слабость. Ни сейчас, ни при них». Александр никогда до этого не видел маму такой несчастной. Все дни с момента смерти Тимура она была в таком неистовом ужасе от случившегося, что рыдала без остановки, прерываясь лишь на недолгий беспокойный сон. Диана чувствовала себя не намного лучше. Глубокие тени залегли под глазами, плечи опущены, губы искусаны. Но все же пыталась поддерживать мать и почти все время была рядом с ней. Вчера Белый встретил ее, выходящей из родительской комнаты, и тихо спросил. «Как она?» «Плохо. Но уснула». «Тебе бы самой отдохнуть», — сказал он с беспокойством в голосе. «Не могу», — призналась Диана, неживым взглядом уставившись в пол. «Я не могу спать». «Может, выпьешь снотворное?» «Оно не поможет от кошмаров». Сердце кольнуло. Белый протянул руки, обнял сестру и осторожно прижал ее голову к груди. Она вцепилась пальцами в его рубашку, плечи мелко затряслись. Следом он услышал, как Диана тихо заплакала. Александр ласково погладил сестру по волосам. Ему хотелось как-то подбодрить ее, сказать что-то, обнадежить, но слова не шли. Будущее без любимого и родного человека казалось непроглядным и одиноким. «Как раньше уже не будет», — подумал он, ощущая подступающие слезы. «Я должен сделать все от меня зависящее для них. Папа поступил бы так же». Это был тот единственный за последние дни момент слабости, когда Александр позволил себе заплакать. Он посмотрел на гроб перед тем, как его закрыли и вынесли из дома. Тимур выглядел так, словно всего лишь спал. Но бледность его лица и неподвижная грудь напоминали, что это не так. Каждая минута пребывания рядом с телом умершего отца наносила режущий удар по внутреннему стержню его сына, который держался из последних сил. Сейчас же, облаченный во все черное, он вел маму, которая едва переступала ногами, к месту захоронения. Людей пришло много. Бывшие коллеги отца, соавторы его научных работ, бывшие студенты, друзья семьи, дальние родственники. Поприветствовав каждого, Белый молился, чтобы все закончилось как можно скорее. Закрытый бархатный гроб показался из катафалка. Диана подошла к ним и взяла маму за руку. Та горько заплакала, увидев носильщиков. Она отвернулась к дочери и закрыла лицо свободной рукой. Сестра тоже не сдержала эмоций и всхлипнула. Голова закружилась, но Александр заморгал и сжал кулаки, силясь не показать слабость. Приподнял подбородок и взглянул на голубое небо без единого облака. Как назло. В этот скорбный день природа жила, цвела и пахла. Все было как прежде. Та же колючая зелень, тоже нервирующее щебетание птиц, тоже насмехающееся летнее небо, тот же удушливый воздух. Все как прежде, но только на первый взгляд. Белый ненавидел тот факт, что внешне почти ничего не изменилось. Почти. И это крошечное, даже незаметное «почти» стало самой глубокой, все еще кровоточащей раной на его сердце. Где-то со стороны церкви закричала ворона. Хлестко и громко. Этот звук отрезвил его. Крик подхватили еще несколько птиц. Александр нашел глазами серую ворону, что сидела на гранитном надгробии через дорогу. Она продолжала каркать, прижав крылья к телу. В тишине кладбища звучала симфония из жалостливых криков ворон. и горестного плача скорбящих. Белый почти не дышал и не сводил пристального взгляда с гроба, пока носильщики опускали его в свежую могилу. Он сделал шаг, взял горсть кладбищенской земли и вдохнул. Утренний июльский воздух заполнил его легкие, а представшая перед глазами картина отпечаталась в сознании навсегда. По традиции первую горсть бросает старший ребенок или супруга, но они с Дианой условились, что это сделает он. «Мама будет не в себе», — сказала она, когда они вышли из дома вслед за носильщиками. «Поэтому, пожалуйста, начни ты, а мы будем следом». Горло сдавило, сердце замедлило свой ход. Александр разжал кулак и услышал, как земля ударилась о крышку гроба. Он мысленно обратился к отцу. «Ты всегда будешь жить в наших сердцах. Спасибо за все. Я люблю тебя, папа». Кашлянул, быстро смахнул с ресниц непрошенную влагу и повернулся к сестре. Она коротко кивнула и повела сопротивляющуюся маму к могиле. Александр помог матери взять в руку землю и бросить в яму под ногами. «Тима!» — повторяла она, смотря мутными от слез глазами на гроб. «Тима! Любимый, дорогой, ненаглядный! Тима! Тима! Мы будем скучать по тебе», — сказала Диана, бросая горсть земли. «Ты был самым лучшим отцом и мужем. Тимочка, родной, Тима!» «Нужно увести ее», — шепнул белой сестре. «Она на грани истерики». Диана взглянула на брата. С ее подбородка беспрерывно капали слезы. И хотя ей было так же больно, она тоже старалась не поддаваться терзающему их семью отчаянию. Александр помог ей отвести маму от могилы и кивнул родственникам, что стояли за ними. Он подождал, пока каждый скажет последние слова отцу. Пошли в ход лопаты, и через несколько долгих минут Тимур Белый был предан земле. Самый важный и дорогой мужчина в жизни Александра ушел навсегда. Ворона спрыгнула с надгробия и пару раз взмахнула крыльями. Прячущийся в ветвях черный ворон издал клокочущий звук, так похожий на звук перезарядки пистолета. Но, к счастью, его никто не услышал. Или же, к сожалению. 3. Грибной утренний дождь закончился так же неожиданно, как и начался. Ничего удивительного для коренного жителя Санкт-Петербурга, коим он и являлся. Семенящий по влажному тротуару корги натягивал поводок, то пускаясь в погоню за голубем, то пытаясь наступить в грязь. Ветер с набережной сегодня был особенно сильным. Мужчина пожалел, что не оделся теплее на раннюю прогулку и теперь следовал за своим питомцем, ощущая сонливость и просыпающийся голод. «Дружок, зайдем за кофе?» — сказал он, обращаясь к собаке. «Тяв! Спасибо за понимание!» Они прошли два квартала по набережной Кутузова к Литейному мосту. Яростный ветер хлестнул по щекам. Мужчина зажмурился и в последний момент успел схватиться за поводок, когда корги рванулся к пристани. «Что такое? Ты куда побежал? Успокойся!» — сказал он, пытаясь утихомирить заливающуюся громким лаем собаку. «Сидеть! Сидеть, я сказал!» Но питомец не желал слушаться. Рука начала болеть от натянутого поводка, сдавившего ладонь. Мужчина сделал шаг, и корги почувствовал, что хозяин сдвинулся с места и еще стремительнее бросился к набережной. «Ты же упадешь в воду, Альфи! Фу, я сказал! Альфи! Плохой мальчик!» Едва удержав равновесие, он стремительно приблизился к собаке и попытался взять ее на руки. Альфи дернулся вперед и стал облаивать что-то темное, прибитое к каменистой пристани волнами неспокойной сегодня Невы. Наконец мужчина заметил черный надорванный пакет и прищурился, чтобы рассмотреть его получше. «Стой! Не трогай! Фу! Нельзя!» Питомец, то ли поняв, что обратил внимание хозяина на свою находку, то ли ощутив приказные нотки в его голосе, притих, но продолжил тихо поскуливать. Сначала мужчина подумал, что перед ним просто очередной мусор, выброшенный в реку невоспитанными туристами или бунтующими против системы подростками. Однако, присмотревшись получше и ощутив принесенный вместе с ветром запах, грязно выругался и подхватил на руки собаку, которая стала вырываться. «Тихо, мальчик! Все хорошо! Успокойся!» Он достал телефон, сделал быстрое фото полуоткрытого пакета и мысленно порадовался, что не успел сегодня позавтракать. В ушах отдавался стук беспокойного сердца. Прижимая к груди скулящего Альфи, мужчина набрал 112 и услышал гудки. Опасливо отступив на пару шагов, еще раз скользнул взглядом по прибитой к пристани находке. В мокром пакете лежал старый потрепанный ботинок, а из дыры между подошвой и носком выглядывали набухшие от воды большие указательные пальцы ступни.